Салмар Майер, пришедший в Ардус Ульмо, создатель Улумури. Сарн Атрад, каменистый брод, где гномий тракт пересекал Гелион. Саруман, так северяне называли Курунира. Саурон, он же Гортаур, Майер Ауле, позднее могущественнейший слуга Моргота, после его падения стал черным властелином, отковал кольцо всевластия и сгинул, когда оно было уничтожено. Саэрос. Нандор, один из советников Тингола, оскорбил Турина в Менегроте и погиб, преследуемый им. Светлояр. Имладрис. Семь праотцев гномов, семь гномов, первыми созданные Ауле. Серебристая гавань, Мифлонд. Серебристый плащ, Тингол. Серегон. Кровь камня, растение с темно-красными цветами, росшее на Амон-Руд. Серех. Топи на севере теснины Сириона, где река Ривель, стекая с Дортониона, впадала в Сирион. Сиринде. Вышивальщица. Мириэль. Серп Валаров. Валакирка. Сильмарилли. Три алмаза, сотворенные Феанором и наполненные светом двух древ, были похищены Морготом, с ними связана вся история предначальной эпохи. Сильмариен, дочь Тар-Элендиля, четвертого короля Нуменора, мать первого владетеля Андуне. Синголло, Тингол. Синдарин, наречие Белерианда, произошедшее от эльфийского «проязыка», но сильно отличавшееся от квенья. Синдары — сумеречные эльфы, теллери, жившие в Белерианде, кроме зеленых эльфов. Синее кольцо — Вилья. Синие горы — Эредлуин. Синий залив — залив на западе Эриадора, в месте, где в залив впадала река Синяя, был построен Мифлонд. Синяя река, река в Эриадоре, впадавшая в Синий залив. Сирион, громадная река, текшая с севера на юг и разделявшая западный и восточный Белерианд. Смуглолиция, Востаки. Совет мудрых, Белый совет. Сорунуме — название созвездия. Союз Маэдроса — союз, созданный Маэдросом для борьбы с Морготом и кончившийся в Нирнаев Арноэдиад. Среднеземье — земли к востоку от Великого моря. Назывались также покинутые земли, внешние земли, великие земли, Эндор, Эннор. Старейшина — Манве. Сумеречное наречие — Синдарин. Сумеречные эльфы — Синдары. Сухая река — река, некогда текшая под окружными горами из озера, на месте которого стала долина Тумладен. Сыновья Феанора — Маэдрос, Маглор, Целегорн, Карантир, Куруфин, Амрод, Амрас.